Прав был Борода. Будем мы тут на виду, как три тополя на Плющихе, то есть пять тополей. Кстати, где же Муха? С утра его не видно, а должен бы торчать где-то поблизости. «Сегодня рано приехали. Ты где зараз працюешь?» — продолжил Борода косить под местного. Но Лесик из интеллигентских соображений перешел на русский язык, хоть для этого ему и пришлось прикладывать героические усилия. «А вот, напротив. Видели контору? Не боитесь гнева украинского народа?» «А что, надо бояться?» — спросил артист. «Конечно. Вы так акаете, что на пятом этаже слышно». И Лесик расхохотался своей шутке. Борода тоже перешел на русский, но говорил не так, как с нами, мягчил «г» и немилосердно шокал. «А шо, Лесик, пан Непиевода ставит у себя компьютерную сеть?» «Хиба то сеть. Вот в Москве там, наверное, сети». Видимо, Лесик готовил почву для новой шутки. «Слушай, Лесик, — продолжал Борода, — можешь сделать нам дружескую услугу? Достать секретные данные для ФСБ?» И Лесик снова заржал. «Нет, для ГРУ», — поддержал его Борода. «Пришлось нам всем немного поржать для приличия». «Лесик, у вас там в конторе должна быть подробная карта Карпат». «Наверное». «Можешь нам распечатать?» «Шо, пойдете в Карпаты?» «Мы для того и приехали», — отозвался артист. «Не советую». «Почему?» «Там еще не все бандеровцы оружие сдали». Это была третья шутка, последний всплеск остроумия. Других не последовало, слава богу. Лысик пообещал принести карту завтра, сюда же, в это же время. Он всегда пьет здесь каву после работы, просит у панства прощения за шутки. Он не напугал панов-москвичей, нет? Слава богу, он и не хотел пугать. Украинский национализм не более чем слух, распускаемый московской прессой. Здесь народ мирный, в городе живут и русские, и поляки, и евреи, и никто их не трогает. До побачення, Ларисе, привет. Практически все знакомцы Бороды передавали привет Ларисе. Мы покинули шоколадку и направили свои стопы на Армянку, конечный пункт нашей сегодняшней экскурсии. Док спросил Ларису, тоже знает весь город? «Нет, не весь», — ответил Борода, — «но постепенно узнает». И тут же переключился на другую тему. «Вот в этом вся и подлость. Они — мирный народ. Москалей не трогают. Нам что, живите? А поди ты устройся на работу с фамилией Иванов. Нет, конечно, никто тебе не скажет, что, мол, москалей не берем. Просто откажут по тысяче причин. В Львовском университете не осталось ни одного русского профессора. О евреях я уже не говорю. Так евреи хоть уехали, а русским податься некуда. Профессор Скобелев, историк, друг Льва Гумилева, кормится тем, что потихоньку распродает свою библиотеку. А новые профессора истории учат, что Трою основали запорожские казаки. Это не шутка. Я сам учебники видел. А народу время от времени подкидывают что-нибудь для поддержания накала. Вот здесь, — Борода показал на летнее кафе, — год назад в пьяной драке убили гениального украинского композитора Игоря Белозира. Его так любил народ, что последние несколько лет он бомжевал, потерял всякий человеческий облик. Вот только гонор и национальное самосознание не потерял. Какие-то ребята пили пиво и говорили по-русски. Он полез им объяснять примитивность и убогость русского языка и воспевать величие и певучесть украинской мовы. Его уронили на асфальт, он копыта и откинул. Что здесь было? Мигом вспомнили своего забытого гения. И тебе митинги, и тебе общество в защиту, и общество борьбы. Разумеется, убили русские, и не просто русские, а, конечно, московские спецслужбы уничтожили гордость украинской нации. «Но тебе-то, Андрей, наверное, бояться нечего?» — деликатно поинтересовался док. «Как сказать? Когда пошла первая волна национализма, году этак в 90-м, я имел неосторожность высказывать некоторые свои мысли вслух. Кое-кто должен помнить. Я потом, конечно, сделал вид, что осознал, пересмотрел, глубоко и искренне раскаялся и к тому же случайно выяснил, что мой прапрадед был запорожским казаком. Написал громадного казака на коне на фоне ржи и неба, чтобы получился желто-блакитный прапор, и вывесил этот кошмар у Ларисы. Там у меня приемная».